Либидей. Наши дни. Крисси в конце концов переночевала на моем диване. Сначала я проводила ее до двери, но поняла, что она не сможет вести машину. Она еле переставляла ноги, по щекам паутиной растеклась тушь. Когда мы, наконец, выползли на крыльцо, она вдруг резко повернулась ко мне и спросила, не знаю ли я, где находится ее мать, или как можно ее найти, после чего я вернула ее в дом, сделала для нее бутерброд с плавленным сыром, уложила на диван и прикрыла одеялом. Когда она засыпала, аккуратно пристроив рядом на полу недоеденную четвертинку бутерброда, из кармана ее пиджака выпали три бутылочки с кремом. Но как только она заснула, я вернула их ей в карман. Когда я проснулась, ее уже не было. На аккуратно сложенном одеяле лежала записка «Спасибо за все, прости». Итак, если верить Крисси, Лу Кейтс не убивал маму и сестер. А я ей верила. Ну, по крайней мере, этой части ее рассказа. Я решила ехать в Оклахому на встречу с Раннером и не обращать внимания на два сообщения на автоответчике от Лайла и на полное их отсутствие от Дианы. Ехать к Раннеру, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. Что бы там ни болтала его подружка, я не верила, что он может иметь отношение к убийствам, но надеялась, что с его долгами, пьянками и сомнительными приятелями он что-то знает. Что-нибудь знает или о чем-то слышал, или, может быть, его долги и привели к ужасной мести. Вдруг я снова поверю в невиновность Бена, чего мне так хотелось. Теперь я точно знала, почему ни разу раньше не навещала его в тюрьме. Слишком велико искушение, ведь так легко перестать замечать тюремные стены и видеть только своего брата, слышать свойственные лишь Бену нотки, это резкое падение голоса в конце каждого предложения, словно он больше ничего в жизни не скажет. Один его вид напоминал мне и о хорошем, и о не очень хорошем в той моей жизни. Я вспоминала что-то обычное и привычное. У меня появлялось ощущение дома, того дома, в котором все были живы. Как же мне было это нужно? На выезде из города я остановилась у магазинчика, купила карту и крекеры со вкусом сыра, оказавшиеся, когда я их попробовала, диетическим обезжиренным продуктом. Наверное, по пути стоило остановиться и перекусить, тем более что на шоссе было полно призывно пахнувших кармашков с жареной соломкой, картошкой, аппетитной рыбкой, жареными цыплятами. Но меня всю дорогу терзала необъяснимая паника. Я почему-то страшно боялась, что не застану Раннера, если где-то остановлюсь. Поэтому прямо за рулем пришлось жевать диетические крекеры и сморщенное яблоко, которые я нашла у себя на кухне. Почему эта омерзительная, якобы не предназначавшаяся Бену записка, оказалась в коробке с вещами Мишель? Если бы Мишель вдруг прознала, что у Бена завелась подружка, она бы начала его шантажировать, особенно если он пытался сохранить свои отношения в тайне. Бен не выносил Мишель. Меня терпел, от Дебби отмахивался, а вот Мишель ненавидел. Помню, как, почти вывернув ей руку, он вытаскивает ее из своей комнаты. Мишель на цыпочках едва за ним поспевает, иначе бы он тащил ее волоком. Он отшвырнул ее, она упала, ударившись о стену, и он пригрозил ее убить, если она снова сунется к нему в комнату. Он не мог разговаривать с ней спокойно и всегда орал на нее за то, что она вечно вертится под ногами. Но она все равно и днем, и ночью околачивалась у его двери и подслушивала. Мишель всегда все про всех знала и никогда просто так разговоры не заводила. Я вспомнила об этом особенно отчетливо после того, как обнаружила ее столь необычные записи. Если у человека нет денег, неплохим подспорьем могут стать сплетни, даже в собственной семье. «Бен что-то чересчур много сам с собой разговаривает», — объявила она как-то за завтраком, и Бен, перегнувшись через стол, смел стоявшую перед Мишель тарелку и схватил ее за шиворот. «Оставьте меня, блин, в покое, зараза!» — заорал он. Мать начала его успокаивать, отправила в комнату и, как всегда, принялась нас воспитывать. Потом мы обнаружили остатки яйца из тарелки Мишель на пластмассовом абажуре над столом. И что это может означать? Ну, не стал бы он убивать родных за то, что младшая сестра прознала, что у него имеется подружка. Я проехала поле, на котором неподвижно застыли коровы, и вспомнила о детстве, о ходивших тогда слухах про изувеченную скотину. Люди божились, что это дело рук поклонников дьявола. В нашем городке дьявол незримо присутствовал везде. Сила зла, которая воспринималась так же естественно и была столь же реальна, как склон какой-нибудь горы. В нашей церкви не особенно много говорили о муках ада, но пастор определенно носился с мыслью о происках сатаны. Если не проявлять бдительность, душа так же легко, как в руках Иисуса, окажется в лапах козлоокого кровожадного искусителя. В каком бы городе я ни жила, всегда находились дети дьявола и дома дьявола, точно так же, как присутствовали страшилки о клоуне-убийце, разъезжавшем в белом фургоне. Каждый житель доподлинно знал о существовании некоего заброшенного склада где-нибудь на окраине. Там на полу лежал пропитанный кровью жертв матрас. У каждого непременно находился друг, двоюродный брат или сестра, на чьих глазах происходило жертвоприношение, но они были слишком напуганы, чтобы сообщать подробности. Через добрых 3 часа пути я пересекла границу штата Оклахома и уже через 10 минут начала ощущать невероятно сладкий и одновременно тошнотворный запах. От того, что он лез в глаза, они начали слезиться, я поежилась. Мысли о дьяволе его, похоже, и вызвали. Где-то впереди, у горизонта, небо приобрело синюшный оттенок, и мне показалось, что я его еще и увидела. Но это был завод по производству бумаги. Радио пришлось выключить, потому что из динамиков несся противный треск и помехи или рекламные объявления для автомобилистов, а потом снова треск и помехи. Сразу за придорожным щитом с изображением ковбоя и надписью «Добро пожаловать в Лиджервуд в штате Оклахома, приятель!» я свернул с шоссе на дорогу, ведущую в город, оказавшейся дырой, куда когда-то заманивали туристов. Когда-то город хвастливо заявлял о себе как о типичном поселении времен освоения Дикого Запада. Дома на центральной улице были сплошь застеклены шероховатым непрозрачным стеклом. Здесь было полно мелких лавок и заведений, стилизованных под салуны в духе тех времен. Одно заведение, называвшее себя традиционной фотомастерской, предлагало запечатлеться в соответствующем гардеробчике на фотоснимках светло-коричневых тонов под старину. В витрине висела увеличенная фотография размером с небольшую афишу. Отец семейства, с лассо в руках и в шляпе, явно для него великоватой, приняв грозный вид, пытается его сохранить. На крохотной девочке ситцевое платьице и чепец. Ну, ребенок слишком мал, чтобы оценить шутку. Ее мать, одетая как шлюха, стыдливо улыбается и прикрывает руками не в меру укороченную спереди юбку. Рядом с фото объявление «Продается». Такие же объявления и дальше на дверях бывшей кафешки, зала игровых автоматов и в стеклянной витрине заведения с довольно странным названием «Прихлебатели Уайетта Эрпа». Кругом все казалось покрыто толстым слоем пыли. Грязью была забита даже пластиковая петля нефункционирующего водного аттракциона поодаль. Мужской приют Берта Нолана находился всего в 3 кварталах от скучного центра. Это было низкое квадратное строение с крохотным садиком, поросшим сорняком-лесохвостом. В детстве мне очень нравилась эта трава, потому что ее название было доступно моему буквальному восприятию. Длинный тонкий стебель увенчивает пушистая метелка, похожая на лисий хвост, но только зеленого цвета. У нас на ферме он рос везде, иногда целыми лугами. Мы с Мишель и Дебби срывали пушистые хвосты и щекотали друг друга подмышками. От мамы мы знали ненаучные и всегда говорящие названия всех местных трав: ухо ягненка, мягкое, как ухо настоящего ягненка, петушиный гребень, действительно напоминает красный гребешок петуха. Я вышла из машины, провела рукой по верхушкам лесохвостов. Может быть, когда-нибудь я разобью сад с сорняками. Мельница-трава. На ветру действительно расправляет верхнюю часть, как лопасти мельницы. Тесьма королевы Анны похожа на белые оборки. Пожалуй, мне больше подойдет ведьмина трава с ее шипами, напоминающими когти дьявола. В приют Берта Нолана вела металлическая дверь, выкрашенная в темно-серый цвет, как на подводной лодке. Сразу вспомнились двери в тюрьме, где сидит Бен. Я позвонила. На другой стороне дороги моей персоной заинтересовались двое подростков. Они нарезали на велосипедах большие ленивые круги. Я снова позвонила и даже побарабанила по двери, но металл поглотил звук. «А не спросить ли мальчишек, — подумал я, — есть ли там внутри кто живой? Исключительно, чтобы нарушить молчание». Круги приближались. В глазах седоков застыл вопрос: «Что вы здесь, дамочка, делаете?» В это время дверь открылась. На пороге возник, похожий на эльфа, человечек в ослепительно-белых кроссовках, отглаженных джинсах и ковбойской рубахе. Изо рта у него торчала зубочистка, и он языком передвигал ее то вправо, то влево. Человечек листал журнал для любителей кошек и даже на меня не взглянул. «На ночь открываемся только в...» Он оторвался от журнала и осекся. «Ой, душа моя, простите, у нас заведение для мужчин. И чтобы сюда попасть, вы должны быть лицом мужского пола, старше 18 лет». «Я ищу отца», — начала я в свойственной мне манере, растягивая гласные. «Его зовут Раннер Дэй. Вы здесь директор?» «Ха! Я и директор, и бухгалтер, и священник, и убираю здесь тоже я», — сказал он, распахивая дверь. «Берт Нолан, собственной персоной, бывший алкоголик, бывший игрок, бывший лодырь и бездельник. Это мой дом. Проходи, дружок, и напомни-ка мне, как тебя зовут». Комната за дверью оказалась заставлена раскладушками, а от пола разила хлоркой. Кроха Берт повел меня через ряды спальных мест в кабинет, вполне соответствовавший по размерам своему хозяину, как, впрочем, и мне. Здесь стоял крошечный письменный стол, металлический шкафчик для хранения документов, да два раскладных стула, на которые мы и сели. Чересчур яркий свет невыгодно подчеркивал его угреватую кожу. «Не сочти меня за ненормального», — сказал он, помахав журналом перед моим носом. «Я, видишь ли, завел кошку, а раньше котов никогда не держал. Но что-то она пока мне не очень нравится. Вместо того, чтобы, как ей положено, поддерживать моральное состояние, она на постелях справляет малую нужду. А у меня кот», — проявила я инициативу, удивившись вдруг нахлынувшей на меня нежности к Баку. «Вообще-то, если кошки или коты гадят за пределами своего туалета, значит, скорее всего, они чем-то недовольны. Правда?» «Да, но в остальном с ними не очень много хлопот». «Хм», — произнес Берт Нолан. «Значит, папу ищешь? Да-да, вспоминаю наш разговор. Дэй его фамилия. Он, как и большинство здешних постояльцев, учитывая, что они вытворяли дома, был бы счастлив, если бы знал, что его разыскивают. Обычно их волнуют деньги или их отсутствие. Безденежье, запои — вряд ли такая жизнь для порядочных людей. Раннер, значит?» Он прислал письмо и указал этот адрес. «Хочешь забрать его домой и ухаживать за ним?» Черные глаза Берта заблестели, словно он сам себе рассказал анекдот. «Пожалуй, нет. Я просто хотела его проведать». «Понятно. Этот вопрос — проверка на вшивость. Люди, которые говорят, что разыскивают кого-то из моих ребят, чтобы о них заботиться, никогда этого не делают». Нолан понюхал пальцы. «Я бросил курить, но иногда проклятые пальцы пахнут табаком». «Он сейчас здесь?» «Нет, его снова где-то носят. Мне тут пьяницы не нужны, а у него уже третий запой». «Он сказал, куда отправился?» «Дорогуша, я не справочное бюро, чтобы раздавать адреса. Никогда этого не делаю. И, как оказалось, это наилучший способ отвечать на любой запрос. Но ты производишь впечатление милой девушки, поэтому вот что я тебе скажу». «Берт!» — истошно завопили на улице. «Не обращай внимания, душа моя. Это один из моих ребят хочет пораньше попасть внутрь. Еще одно полезное правило — никогда никого не впускать слишком рано. И слишком поздно тоже». Он посмотрел на меня вопросительно, похоже, потеряв нить разговора. «Вы обещали мне что-то сказать», — подсказал я. «Сказать что?» «Что поможете мне отыскать отца». «Ах, да! Можешь оставить для него письмо, я передам». «Но я уже это делала, поэтому-то я здесь. Мне действительно очень-очень нужно его найти». Я поймала себя на том, что приняла позу Раннера. Как он уперлась ладонями в край стола, готовая в любую секунду взвиться, если разозлюсь. Нолан взял в руки гипсовую фигурку лысеющего старика, в отчаянии воздевшего руки к небесам. Я не могла разобрать слов на подставке, но, кажется, эта вещица помогала ему сохранять душевное равновесие. Он глубоко вдохнул и выдохнул. «Вот что я скажу тебе, милая. Хоть он и не здесь, но я точно знаю, что из Лиджервуда не уехал. Один из моих вчера вечером видел его на улице возле бара у Куни. Он где-то сидит и не высовывается, где-то неподалеку. Только, детка, приготовься к разочарованию». «К какому разочарованию?» «Ты еще спрашиваешь». Нолан встал и повернулся ко мне спиной, чтобы проводить меня к выходу. Я тут же схватила фигурку, но заставила себя вернуть ее на стол и вместо нее прихватила пакетик чипсов и карандаш. «Между прочим, достижение. Эти трофеи, пока я ехала к бару у Куни, покоились на сиденье рядом». Куни не поддался искушению эксплуатировать тему Дикого Запада, предпочитая горделиво довольствоваться запущенностью настоящего. Когда я открыла дверь, ко мне повернулись три морщинистых лица. Одно из них принадлежало бармену. Я попросила пива, но он раздраженно потребовал с меня водительское удостоверение, которое сначала рассматривал на свет, потом прижал к животу и хмыкнул, очевидно, потому что не сумел доказать, что оно фальшивое. Я отхлебнула глоток и присела у стойки, давая им возможность привыкнуть к своему присутствию, а через минуту заговорила. При имени Раннера они оживились. «Этот мерзавец спер у меня три коробки с пивом», — сказал бармен. «Прям среди бела дня вытащил из грузовика, подлец. А ведь я ему, поверь, столько раз наливал в долг». Дядька лет 50, сидевший от меня на расстоянии вытянутой руки, вдруг крепко ухватил меня за локоть. «Твой папаша, мать его, должен мне 200 баксов, и пусть вернет мою газонокосилку. Передай ему, что я его из-под земли достану». «Знаю, где его можно найти», — сказал третий. Это был старик с бородой Хемингуэя и телосложением девчонки. «Где?» — одновременно произнесли три голоса. «Голову дам на отсечение. Живет он сейчас со всеми этими бродягами там, в отстойниках, на свалке». «Видели бы вы», — добавил он больше для бармена, чем для меня, — «эти костры и лачуги из подручного материала, прям как во времена Великой депрессии». «С чего бы это кому-то жить в этакой дыре?» — раздраженно поинтересовался бармен. «Ну, хотя бы с того, что туда не сунется ни один чиновник». Все трое злобно рассмеялись. «А туда идти не опасно для жизни?» — спросила я, рисуя в воображении ржавые металлические контейнеры с ядовитыми отходами и густой ярко-зеленой жижей. «Нет, если не пить воду из колодца, и если ты не саранча». Я удивленно вскинула брови. «Там все насквозь пропитано мышьяком. Это наша старая свалка всяких гадостей, которыми когда-то давно травили саранчу. А еще там ошиваются безмозглые отморозки», — подвел итог бармен.